Пятница. Анна. Кровь пульсировала в висках. Мартин с другой. Наверняка с другой. Он говорил охрипшим голосом и рано утром был на пляже. Она слышала шум волн. Нес какой-то бред про пожарную сигнализацию в гостинице. В гостиницах такого класса никогда просто так пожарные сигнализации не срабатывают. Она не замечала встревоженные взгляды, которые бросал на нее Петер. Он не видел ничего из того, что происходило на экране. После того, как Анна поговорила с этой своей звездой, ее словно подменили. Она замкнулась в себе и на все вопросы отвечала односложно. «Ты в порядке?» Петер, наконец, решился ступить на зыбкую территорию. В это время на экране роскошная блондинка раздевалась, пытаясь соблазнить 40-летнего девственника. Угораздило же их пойти на такой фильм. Анна посмотрела на Петра и на секунду задумалась. «Ты можешь купить мне пончик?» — вдруг спросила она. Несколько минут спустя Анна поглощала холодный пончик с застывшим кремом. И ей казалось, что ничего вкуснее в своей жизни она не ела. «Я могу угостить тебя чаем. Я сам собираю травы, ягоды и засушиваю их на зиму», — робко предложил Петр. Конечно же, никакой чай она пить не поедет, но он должен был попытаться. «Чай с ягодами?» «Звучит просто прекрасно». Анна вытерла рот салфеткой, нарушив безупречный макияж. Стерла помаду. Петр заметил, что губы у нее почти белые, узкие. Они дрожали. Больше всего на свете ему хотелось поцеловать эти губы, как тогда, в кино, в 8 классе, после чего они расстались с ней на целых 32 года. Замерев буквально на мгновение, Петр привлек Анну к себе и поцеловал.